вступать с ними в какой-либо разговор, и прежде всего настоятельно наказал ему быть отменно учтивым с братьями. Не вредно было бы, так он настаивал его, если бы Иосиф 7 раз пал перед ними ниц и как можно чаще называл их своими господами. Тогда они, вероятно, решат поладить с ним и не сторониться его всю свою жизнь. Многое из этого Иаков Ревека повторил при последнем прощании, прежде чем позволил мальчику вскочить на ослицу и, щелкнув языком, тронуться на полночь. Продолжая говорить, он даже пошел рядом с полной утренней трезвости Хульдой, но вскоре, не поспевая за ней, остановился с большей, чем пристало бы, тяжестью на душе. Поймав последний блик белозубой улыбки сына, он протянул к нему поднятую руку, затем поворот дороги скрыл от него всадника, и он больше уже не видел Иосифа, который отправился к братьям. Иосиф едет в Шекем. А тот, невидимый уже отцовскому глазу, но вполне благополучно пребывая там, где он был, сидел на самом крестце осла и в нежных лучах утреннего солнца, с лихо откинутым туловищем и вытянув вперед стройные смуглые ноги, ехал рысью через горы по дороге на Бет-Лахем. Его настроение целиком соответствовало очевидным обстоятельствам, и если отец вел себя при прощании несообразно им, то он принял это с веселой снисходительностью избалованного любовью сына, нисколько не тяготясь сознанием, что при этой первой разлуке он обманул отцовскую заботливость. Иаков дал подробнейшее напутствие сыну, не забыв никаких наставлений и предостережений. Одно лишь он упустил из виду, об одной лишь крайне необходимой предосторожности забыл он из-за какого-то странного и не совсем простительного заскока памяти, предупредить юношу, и не вспомнил о ней до тех пор, покуда предмет, которого должна была коснуться эта острастка, не пристал его глазам самым ужасным образом. Он не приказал ему оставить дома кетанет пасим, и хитро, промолчав, Иосиф этим воспользовался. Он взял покрывало с собой. Ему так хотелось показаться в нем миру, что он буквально дрожал от страха, что в последнюю минуту отец вспомнит об этом запрете. И мы допускаем даже, что в этом случае он бы обманул старика, сказав ему, что священное одеяние лежит в сундуке, тогда как в действительности оно было спрятано в его поклаже. На спине его ослицы, трехлетней молочно-белой Хульды, чудесного животного, умного и услужливого, хотя и склонного к безобидным проказам, обладавшего тем трогательным юмором, какой подчас обнаруживают бессловесные твари, с бархатными выразительными ушами и забавно мохнатой челкой, доходившей до больших веселых и добрых глаз, уголки которых слишком скоро обсели мухи. На спине Хульды по обоим бокам висели разные предметы дорожного обихода и съестные припасы. Козий мех с кислым молоком на случай жажды, закрытые корзины, глиняные горшки с манными и фруктовыми пирогами, жареным зерном, соленьями, огурцами, печеным луком, свежими сырами. Все это и многое другое, предназначенное для подкрепления путника и в подарок братьям, отец тщательно осмотрел и не заглянул только в один вьюг, представлявший собой самую распространенную из стародорожную принадлежность. Это был круглый кусок кожи, служивший во время еды скатертью или, вернее, столешницей, обшитый по краю металлическими кольцами. Им пользовались даже бедуины пустыни. Именно они ввели его в обиход. Через кольца они продевали веревку и, видя сумы, навьючивали этот обеденный стол на верблюда или осла. Так поступил и Иосиф, и в этом полустоле-полукошеле, к воровской его радости, лежал кетанет. Для чего же принадлежал он ему и был им унаследован, если в нем нельзя было покрасоваться в поездке? Вблизи отчего дома, встретившиеся на дорогах и в полях люди, знали Иосифа и радостно окликали его по имени. Но поодаль, после нескольких часов пути, там, где люди уже не знали его, приятно было показать им не только богатыми своими припасами, что всадник, которого они видят перед собой, человек знатный. Поэтому тем более, что и солнце уже поднялось, он вскоре извлек этот ослепительный убор,